Джо Конрад. Хорошо сбалансированное питание. Приветик. Добро пожаловать в Ринальди. Вы готовы сделать заказ? Пока еще нет. Как насчет того, чтобы начать с напитков? Звучит неплохо. Я буду ром с зубной пастой. С какой? С Пепсидент. Мне очень жаль. У нас есть только Аквафреш, Локалют Уайт, Парадонтакс и Дентовит Сенситив. Ну, давайте тогда с Парадонтакс. А вам, сэр? Мне Джим Бим и на два пальца детского мыла. Мисс? Водку с майонезом. Мисс, вам? Мне просто горячий кофе с маргарином. Так, я готов сделать заказ. Что вам принести, сэр? Бургер с гнойниками. Как бы вы хотели, чтобы мы вам его приготовили? Хорошо, прожарьте, так чтобы гнойники полопались. Сделаем. Суп. Салат. Что за суп? Сливки менструации. Это наше специальное блюдо. Мы готовим его всего раз в месяц. Звучит неплохо. А вы, сэр, готовы сделать заказ? На, мне фаршированные фурункулами яйца. Отличный выбор. У шеф-повара как раз созрело несколько больших, которые только и ждут, чтобы их вскрыли. А ветчина свежая? Нет, мэм. Хорошо, тогда я возьму ветчину. Вы можете на нее блевануть? Конечно. Чем предпочитаете? Как насчет только что съеденной курицы? Сейчас же велю повару съесть курицу, чтобы он мог выблевать ее специально для вас. Я бы хотела, чтобы она была частично переваренная, если это возможно. Придется подождать минут 40. Нет проблем. А вы что скачаете? Определились? Да. Думаю, возьму тарелку обычного плавленного парафина с волосней. Волосня с лобка или из подмышек. А можно и того пополам? Думаю, я смогу это устроить. И сразу закуску? Конечно, сэр. Свежие крысиные внутренности. Сколько грамм? А насколько велики ваши крысы? Ну, они довольно приличных размеров. Хорошо, тогда 30 грамм. А можно, чтобы их распотрошили прямо при мне? Да, мы подаем крысиные внутренности с пылу с жару, еще шевелящимися. Тогда давайте 40 грамм. Хотите к ним чашечку плаценты в качестве гарнира? Нет, я не люблю гарнир. А можно мне заказать десерт? Конечно, мисс. Я бы хотела жареные сопли в сахаре. Прекрасный выбор. У одного из наших посудомоев ужасный насморк. А я, пожалуй, съем кусочек пирога с харкотиной. Сверху еще нахаркать? Нет, не люблю слишком сладкое. Сэр, а вы желаете что-нибудь на десерт? Кровь мороженая. Какой группы? А какие у вас есть? Первая отрицательная, вторая отрицательная и третья положительная. А четвертый положительный нет? Мне очень жаль, закончилось. Не могли бы вы смешать вторую и третью вместе? Она свернется. Ничего страшного. А вы, мисс, десерт? Я думаю, что пропущу десерт и съем свой собственный кал, когда вернусь домой. Хорошая идея, Билла. Вычеркните пирог с харкотиной. Пожалуй, я тоже съем дерьмо своей жены. У нас здесь подают фекалии, и свежие, и подсохшие, с хрустящей коричневой корочкой. Кстати, сегодня специальное предложение по дери. Две чашки по цене одной. Нет, благодарю. Зачем покупать то, что можно получить дома бесплатно? Политика бережливости. Уважаю, сэр. Могу я предложить вам что-то еще? Да. Эту вилку мыли? Можно заменить ее на немытую? Всю секунду, сэр. Я мигом. Конец замечательной зарисовки. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. Аудиоверсия зарисовки выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube-канала. Лайк поставил, колокольчик пробил.